что все так и есть, и не могло быть иначе, таким же плечиком промелькнет в нем, как луч или случайный полет бабочки, и так пролетит, почти не коснувшись собственного отражения, оставив тень прозрачного своего движения в воздухе, как падающую фату, которую ткет она каждым своим мгновением, каждый венец вместе с саван. Даже сейчас, когда в комнате никого не было, и отразиться было не от кого, даже для себя, потому что ее уже не было, а лишь облачно, что она только что была, только что вышла, что ее можно найти сейчас в саду, об этом в комнате была оставлена записка из ветерка, занавески, нечитанной книги и надкушенного яблока, что она уже там, среди деревьев под звездами, начертана клинышками на бересте. Так она не отразилась, а покинула зеркало. Нет, не зеркало коснулось его дыхания или ветерок ее движения. Это зеркало поднесли к губам. Это жизнь его на миг отразилась в зеркале. И, узнав себя, узнав, что это она покинула его с той же легкостью, как дыхание на зеркале. Господи, как быстро! На этот раз гадание Лили оказалось точным. И сбылось тут же. Сначала она стала мрачной, как туча. Потом из ее нежных глаз полыхнули молнии и грянул гром. «Ты все еще ее любишь!» Не в силах восстановить содержание столь всеобщего диалога, страницы на 2-3, перейду к сюжетной его части. Впрочем, она тоже не была содержательна. «Я не могу больше кофе», — сказала Лили. «Эти чашки». Она попробовала швырнуть ее об пол, но передумала, ограничившись жестом. «Выводит меня из себя. Хочешь выпить?» Урбина хотел. К его радости у нее даже оказалось полбутылки виски, сама же она предпочла бокал белого вина. Урбина так обрадовался возможности перемирия, что окосел быстро и на ее участливые расспросы поведал, как на духу, все, как у него и Дики было. И он не заметил, как чересчур увлекся исповедью. «И это все?» — спросила Лили пристально. «Все. Был весенний солнечный день, много птиц, как здесь». «Как здесь?» «Ну да. Дети играли на пустыре в разноцветных куртках. Я прочитал на заборе странное слово «Бёрди». Сочинил стишки. Прочти». Урбина несколько протрезвел и задумался, будто вспоминая, а стоит ли? Я был очень пьян. Лили поджала губки. Был ветер и птицы, дети в куртках цвели, и вчерашние лица нас узнать не могли. Оставалось немного от тебя и меня, и вставала дорога из вчерашнего дня. Оставался бы, чтобы ослепительный вкус, выпей все и испробуй, как ты полон и пуст. Переводчику больше других понравилось именно это стихотворение, и он изо всех сил пробовал его перевести. Получалось втрое длиннее, не говоря о поэзии. Перевод этот, однако, способствует датировке именно этого места работы над переводом, а именно 28 января 1997 года. В Принстоне меня застало известие о смерти поэта Владимира Соколова, откуда и взялись эти его лица. Жертву вкуса он всю жизнь дописывал поэму под нелегким для русского названием «Сюжет». Не дописал. Сюжет его сошелся в точку на совпадении. Это был день годовщины смерти Иосифа Бродского. О, это 28 января. Пушкин, Достоевский, Блок. Отсчитывает свои 12. В неплохую обойму эти двое вошли. Что это? Звезды? Или насмешка неба над землей? Эта сноска выводит меня синхронно на иной мемуар, важный для установления другой датировки, связанный с самым началом работы над всем этим переводом, с пробой пера. Дух праздности унылый. Русский человек всегда норовит начать с того, что полегче. Я и начал со стихов. От своего имени я еще писать их не рисковал, а вот... От имени героя, тем более, если это перевод с иностранного, четверг вроде годится. Набрасываю по инерции смерть невесты. Тут-то на Невском и попадается мне Иосиф. Значит, он еще не уехал навеки. зная, что он подрабатывал переводом и прославился большой элегией Джону Донну,